Глава 29. «Последнее время у нас слишком много гостей», — бухтел рыжий, натягивая штаны и одновременно с этим неспешно набирая на браслете код разблокировки щитов. «Всем приготовиться. Сейчас будет явление пафоса размером с небольшую вселенную, сдобренного высокомерием и излишней гордыней. Та-да-да-дам! Прошу игнорировать и не жаловаться, рыцари Белой Розы!» С этими словами он, наконец, нажал кнопку, открывающую входную дверь. В открытый проход неспешно шагнуло ее императорское величество в сопровождении свиты. Вот именно так. Все с большой буквой и овеяно роскошью монархов, включая выражение лиц. Женщина с идеально заплетенной высокой прической, в которой сверкали прекрасно подобранные драгоценности, полуприкрытыми глазами медленно оглядела окружающее ее пространство. Белое платье плавно колыхнулось и легло невесомым шлейфом, словно было соткано из летящих снежинок. Окружающие королеву высоченные блондины, на вид истинные арийцы, замерли вокруг нее мраморными статуями почетного караула. Валерия, выбравшаяся к этому моменту в гостиную и устроившаяся на диване вместе с Зефиркой, котами, одеялками и печеньками, словно увидела все окружающее глазами этой королевы. И невольно развеселилась, даже пихнула розоволосую локтем в бок, призывая разделить свое хорошее настроение. Зефирка слегка удивленно на нее глянула и явно обрадовалась, поняв, что имеет в виду соседка. Они одновременно засунули в рот по печеньке и с искренним интересом стали ждать развития событий. Для царственной особы все выглядело так, словно она спустилась со своих небес не просто на грешную землю, а прямиком в ад. Диван на углах уже немного подран когтями, на журнальном столике гора флешек, тарелок и еще каких-то бебехов. Встречающие гостей хозяева, все с растрепанными с просонья волосами, кто в пижаме, кто в халате. Ксан вообще в семейниках. Один бат штаны натянуть успел, но выглядел при этом как бы не хуже всех остальных вместе взятых, собранными в неровный хвост дредами и абсолютно скептическим выражением лица. «Чё припёрлись?» — невежливо выдал он, специально смачно зевнув после фразы. «Мы спали, вам не рады, валите отсюда далеко и надолго». Кпинга буквально излучал это каждой клеточкой тела. «Во-первых, приветствую тебя, внук». «Да будет успешна твоя охота», — кинула недовольный взгляд на рыжего женщина. «Ага, вам того же и туда же. Так чё припёрлись?» Не поддался на провокацию Ба. «Сразу чувствуется кровь дикарей из Ганджу». Картинно тяжело вздохнула королева, плавно приложив ладонь к груди. «Ну так куда сдали, то и выросло», — рыкнул на нее рыжий. «Третий раз спрашиваю, чего вам тут понадобилось? Не видите? Мы заняты». «Я пришла сообщить тебе, внук, что старейшие нашего клана наконец решили, что ты достоин войти в... семью своего отца». «Вот спасибо! Какая честь! Аж отдышаться от привалившего мне счастья не могу», — картинно и довольно зло засмеялся Бат. «Прямо новость дня». «А с чего это вы решили, что я сочту ваш клан достойным меня великого, м? Из какой ржи нам чуть щиты не снесли к прародителям, вежливые и высокомерные вы наши?» «Да как ты...» Рыкнул был один из высоких блондинов, но был остановлен едва заметным жестом женщины. Королева слегка поморщилась, но больше ничем не выдала своих эмоций и вторым легким движением руки превратила свиту обратно в мраморные статуи, совершенные и непроницаемые. «Я могу понять твое неудовольствие и приношу свои извинения за некоторую поспешность», — спокойно проговорила она. Так спокойно, что Валерия даже капельку позавидовала ее умению вести себя по-королевски. Но у нас были причины поторопиться. «Пока рыжие дикари не подорвались первые», — ехидно уточнил Ба. «Опоздали маленько. Братец меня вчера уже пытался взять за интимные места и потащить под мастера». обломались. Я не собираюсь принуждать тебя к привязке в клане, в отличие от семьи твоей матери, дипломатично ответила женщина. Совсем наоборот. Клан даст тебе защиту и статус, а также предоставит доступ. Она сделала легкую паузу, и Валерия успела заметить, как дернулись зрачки Уба. В наше владение на Альтее. Ты сможешь вернуться в дом своего отца, и более того, это место будет передано тебе в личное владение, как ты всегда и хотел. Переехать туда ты сможешь уже сегодня, вместе со своим зверинцем, естественно. И почему всем тут показалось, что помимо котов под зверинцем подразумевался еще и Ксан? Ты же в курсе, мы не стали трогать животных из заповедника. Они живут там до сих пор и тоже перейдут под твою ответственность. В случае твоего содействия. Бат в ответ на эти слова королевы аж зашипел сквозь зубы. Так разозлился. Сейчас он как никогда напоминал здоровенного дикого кота с рыжим хвостом и яростью в глазах. И все его 5 пушистиков, до этого расслабленно следивших за событиями с дивана и из-под него, моментально напряглись. Подняли дыбом шерсть, а Мымрик даже утробно взрыкнул, перетекая в боевую позицию. «А не пошла бы ты, бабушка, в самую глубокую ржопу?» Прямо удивительно, как искрящаяся в глазах ярость трансформировалась в ледяную обжигающую вежливость. «Ты правда думаешь, что сможешь вернуть мне вырванное с корнем детство, просто пустив в дом, где я рос? Я давно уже его потерял и вместе с вашим сыном, моим отцом, отпустил на перерождение. Заодно с моими друзьями, которых мне не позволили забрать. Даже проститься не позволили, и никто ни разу не ответил на запросы, которые я слал. Живы они там вообще? А теперь ты явилась сюда, чтобы помахать у меня этой морковкой перед носом, в расчете на то, что я все забуду и радостно поскочу в клан, махая хвостиком. Знаешь что?» — резко успокоился рыжий. «Вон из моего дома. Просто уходи и не маяч больше перед глазами, высокомерная сука». «Я хотела по-хорошему», — вздохнула королева, внешне никак не реагируя на вспышку ярости. «Но можно и иначе. Я...» «Стоп, стоп, стоп!» — вмешалась с дивана Зефирка, придержав за локоть Валерию, потому что та тоже начала вставать. «Так, уважаемая, вы в чужом доме, разговариваете с абсолютно взрослым, высокооплачиваемым наемником, который по вашему же настоянию к вашему клану не имеет абсолютно никакого отношения. Мало того, сейчас он вообще моей охраной занимается». По контракту и по заданию древнего, заверенному древнейшим. Не понимаю, как вообще в вашей ситуации можно что-то требовать или тем более угрожать.